Глава 24. Встреча. Действительно, дорога в том месте делала поворот, а прямо еще угадывалась старая, нынче покрытая молодой порослью. Объем предстоящей работы меня откровенно напугал. Я бы, пожалуй, и вовсе решил, что этот путь непроходим, однако опытные крестьяне напуганы не были. Лошадям пришлось тяжеловато, но они упорно продолжали тянуть транспорт, и телеги катились, приминая невысокие деревца и кусты. Хотя передвижение замедлилось значительно, а кое-где приходилось упираться изо всех сил, помогая животным, или рубить слишком крепкие деревца, легче всего пришлось, что удивительно, в самом топком месте, из-за которого эту дорогу и бросили. Не будучи разбитой десятками копыт, поверхность дороги оказалась достаточно прочной, чтобы по ней проехали две телеги, пусть и в воде по ступицу колес. Не так уж много времени ушло на то, чтобы продраться через бездорожье, однако нам пришлось сделать еще одну остановку, уже у самого выхода из леса. Дороги, объездная и старая, сходились как раз здесь. И засаду устроили тоже совсем близко к краю леса. Никому не хотелось выезжать из лесу практически на глазах у изумленных разбойников, а значит, кто-то должен был отвлечь засаду. И других претендентов на эту роль, кроме себя, я что-то не видел. Да, откровенно говоря, мне и самому надоело убегать и прятаться. Уж в лесу я смогу сделать так, чтобы разбойники не скучали, особенно если нужно просто поводить противников, а потом сбежать. На то, чтобы продраться через объездную дорогу, у нас ушло меньше часа. За это время в лагере разбойников больших перемен не произошло. Потери наблюдателя никто не заметил. Слишком близко подбираться к засаде я не стал, решил для начала оценить обстановку. Тем более, что мои спутники должны были выехать из леса только после того, как я хорошенько отвлеку разбойников. Наблюдать за жизнью засадников оказалось неожиданно интересно. Они переговаривались, переходили с места на место, некоторые даже устроили игру в кости, передавая друг другу по кругу бутылку с чем-то горячительным. Я на них надивиться не мог. Вот бы им в эльфийский лес. Думаю, первородные здорово повеселились бы, глядя на такое представление. Только трое организаторов пытались как-то заставить работников меча и топора соблюдать дисциплину. Но получалось только хуже. Каждое замечание нерадивые наемники воспринимали в штыки. Начинали громко спорить и возмущаться. Наблюдать за балаганом было весело, но нужно было и дело делать. Для начала я аккуратно прошелся вокруг и тихонько усыпил еще трех наблюдателей, расположившихся вдалеке от основной засады. Никакого труда это не составило. Слишком нетерпеливые попались разбойники. Сидеть тихо в изначально довольно неплохо организованных лёжках они не хотели, так что и обнаружить их оказалось несложно. Закончив с подготовкой, я просто вышел на дорогу и, демонстративно посвистывая, отправился в сторону засады. Самое смешное, меня всё никак не могли заметить. Я уже почти дошёл до подпиленного дерева, которому предстояло быть сваленным поперёк дороги, чтобы перекрыть отход телегам, а разбойники всё не обращали на меня внимания, слишком заняты были своими делами. И правда, чего суетиться? Есть же специальные наблюдатели, которые при появлении жертвы предупредят. Зачем самим-то на дорогу смотреть? В общем, ещё немного, и я оказался бы в окружении, а мне такого, понятное дело, было не нужно. Устраивать битву не на жизнь, а на смерть я не собирался. Пришлось замедлить шаг ещё немного, да ещё начать насвистывать. Только тогда на меня, наконец, обратили внимание. Без преувеличения могу сказать, что моё появление произвело фурор. Кто-то в кустах подавился смехом, выругался, после этого вдруг смолкла перебранка. В лесу, наконец, воцарилась тишина. Но ненадолго. Через несколько секунд кто-то вдруг в полный голос заорал. «Что замерли, идиоты? Это он! Взять его!» Наконец-то. Дожидаться, пока до всех дойдет, я не стал. Рванул обратно по дороге изо всех сил. Пробежав пару сотен метров, свернул в лес и затаился, чтобы всего через несколько секунд полюбоваться на толпу преследователей, проносящихся мимо. Бежали бандиты так целеустремленно, что я грешным делом решил было, что они так и будут нестись до самого края леса. Однако нашелся кто-то достаточно умный. «Он в лес свернул, идиоты! Рассыпаться! Ищем!» донеслось до меня. Что ж, я и не рассчитывал, что все будет настолько легко. Придется немного поиграть в прятки. Какое время нужно 50 разбойникам, чтобы прочесать лес и найти одного беглеца? Если беглец умеет прятаться, то развлечение может продолжаться до тех пор, пока беглецу не надоест. В выбранном месте я просидел минут 10, прежде чем появились преследователи. Думаю, я мог бы остаться незамеченным. Эти трое будто специально не смотрели на меня. В какой-то момент мне даже показалось, что им прекрасно известно, где я нахожусь. Они просто не хотят показать, что видят меня. Рисковать и проверять это предположение я не стал. Стрелок с сонным зельем оставалось мало, так что я решил их поберечь. Пальнул из самострела. Чем дальше, тем все сильнее мне нравилась эта машинка. Работает гораздо тише арбалета, перезаряжается быстрее, да и снаряды терять не жалко. Это не арбалетные болты, каждый из которых нужно заказывать у кузнеца. Главное — найти свинца, а уж отлить из него круглых пулек можно где угодно, хоть на костре. Убивать незадачливых разбойников не хотелось. Все-таки я еще не привык нападать на людей, даже таких опустившихся. Выстрелил в ногу. Эффект превзошел все ожидания. Раненый разбойник орал, будто его на огне пытают. Конечно, на крики тут же сбежались все, кто успел разбрестись по лесу. Не дожидаясь, пока станет слишком многолюдно, я побежал прочь. В спину неслись вопли, проклятия. Даже арбалетный болт просвистел где-то рядом. Не очень близко. Я не дурак бежать по прямой, так что попасть в меня не так-то просто. Похожий аттракцион я устроил еще пару раз. Найти удобное место для лёжки, дождаться, пока мимо кто-нибудь пройдет, устроить переполох и заставить всех понервничать. К третьему разу бандиты стали гораздо осторожнее. Теперь ходили не по трое, а большими группами. Так что я решил заканчивать с развлечением, тем более оно уже становилось довольно опасным. В последний раз меня чуть не окружили. Две группы шли слишком близко. Я легко ушел от одних и едва не попался прямо в руки еще десятку бандитов. Пришлось резко менять направление бега и даже потратить несколько стрелок с сонным зельем, иначе уйти от погони не получалось. Следующее место для отдыха я искал особенно тщательно. Точнее, я выбрал одно из тех, что приметил заранее, пока ходил по лесу. В этот раз я расположился подальше от дороги, там, где меня еще не искали. К тому же расположился не на земле, а повыше, в густой кроне дерева. Причем выбрал тополь с не слишком толстым стволом и без удобных развилок. Уж потерплю как-нибудь неудобства, а вот те, кто меня ищет, вряд ли заподозрят именно это дерево, даже если и станут искать меня наверху. Кое-как закрепившись в густой кроне, приготовился к долгому ожиданию. Нужно было непременно дождаться ночи. Во-первых, бандиты устанут целый день носиться по лесу. Во-вторых, будет проще уходить по открытой местности, когда я выйду из леса. За компанию Тимо и Хорста я не волновался. Думаю, если бы их нашли, я бы об этом услышал. Разбойники, поняв, что засада провалилась, больше не пытались сохранять тишину, так что крики разносились по всему лесу. О том, что могу задержаться, друзей я предупредил и даже договорился о месте встречи, так что был, в общем, спокоен за оставленное у них имущество. Предосторожности оказались не лишними. Искали меня очень тщательно. Я даже видел дважды, как мимо проходят разбойники, подгоняемые тайниками. Представители тайной полиции, в отличие от местных бандитов, дело свое знали. Осматривали каждый куст, проверяли любую неровность на земле. Будь у них побольше опыта лесной войны, уверен, меня бы нашли, а так обошлось. Дождавшись, когда начнет темнеть, я осторожно спустился с осточертевшего за несколько часов дерева. Руки и ноги затекли от неудобной позы и долгой неподвижности, я не сразу смог двигаться. Ерунда, не в первый раз. По лесу двигался медленно и осторожно, будто по-эльфийскому. Однако никаких признаков врага не замечал. Такое впечатление, что с наступлением темноты разбойники испарились, остались только следы. Мне даже не по себе стало. Начало казаться, что меня где-то переиграли, и вот сейчас, как из-под земли вырастут бандиты, нашпигуют стрелами. От этого я шел еще осторожнее и еще медленнее. Из леса вышел в результате глубоко за полночь, так никого и не встретив. А к трактиру, неподалеку от Флёфина, в котором уговорились встретиться с попутчиками, и вовсе подошел к рассвету. Именно там я и узнал разгадку столь внезапного исчезновения бандитов. Все оказалось очень просто, мог бы и сам догадаться. Как только Хорст с Тимо добрались до людных мест, они сразу сообщили стражникам об огромной банде, расположившейся в лесу. Так что пока я на краю леса изображал из себя птицу-дятла, разбойников активно ловили. Часть, конечно, разбежалась, но 37 человек были выловлены, и их уже проводили в местную тюрьму. Удивительно то, что всех троих артанцев тоже поймали. И вот это меня насторожило. В отличие от основной массы бандитов, эти господа производили впечатление матерых волков. И то, что они так легко попались простым стражникам, вызывало большие сомнения. Что-то здесь было нечисто. Попытки расспросить компанию Хорста и Тима подробнее ни к чему не привели. Да и откуда им знать подробности? Даже то, что разбойников поймали, крестьяне узнали из слухов. «Ну что, Свен, будем прощаться?» — улыбнувшись, спросил Хорст после того, как рассказал последние новости. «Мы уже отправляемся на ярмарку. Как раз к самому торгу приедем. А тебе после такой-то ночки, думаю, отоспаться надо». Я кивнул, сам не ожидал, но всего за пару дней я ухитрился привыкнуть к этим старикам и к их детям, таким же сдержанным и спокойным, как родители. Стало обидно, что придется вновь оставаться одному. Вообще, за последние дни я встретил столько хороших людей, что даже не верилось. С тех пор, как мы с Говорной ушли из Кеймура, я подспудно ощущал себя на вражеской территории. Возможно, поэтому мне так и не везло в этом путешествии. Я остановился в той же гостинице. Перед тем, как окончательно распрощаться, Тима познакомил меня с трактирщиком, который оказался его дальним родственником. «Не знаю, что у тебя за дела, парень, да и знать не хочу, но здесь можешь не бояться», — заверил меня старик. «Йорк, конечно, тот еще крохобор, обдерет тебя как липку, зато можешь не бояться, что кому-то продаст. Он, конечно, тот еще прохвост, но лишнего болтать не будет, даже за деньги. Да и всякую шелупонь не привечает, репутации дорожит, так что спать можешь спокойно». Этим советом я и воспользовался. Снял действительно недешевую комнату и проспал до самого вечера. И даже мысли о том, что нужно торопиться, меня не остановили. Хватит уже поспешных решений. В конце концов, вот он, Флёфин. Еще несколько дней и граница, а там придется быть намного осторожнее. Уверен, уже не только согрские агенты в курсе, что кровь короля Грима украдена. Да и личность вора, думаю, тоже ни для кого из заинтересованных лиц секретом не является. Мне придется скрываться по-настоящему, полностью избегать людей. Как ни печально, Артания для меня в этой ситуации становилась намного опаснее, чем Согрес. Поэтому нужно было хоть как-то продумать дальнейшие действия. В результате торопиться я не стал. Вышел в общий зал, заказал ужин. Не особо надеясь на положительный ответ, спросил свежую газету. Я все еще надеялся узнать что-нибудь о Говорне и Инге. Тем приятнее было мое удивление, когда газету мне принесли. Еще большее замешательство вызвал тот факт, что и в этом номере упоминалась госпожа Краус. Прочитав короткую статью, я надолго задумался над кружкой с ягодным отваром. Все никак не мог решить, что делать дальше. В статье рассказывалось следующее. Вот уже третий день продолжается повторный визит известной певицы госпожи Инги Краус во Флёфин. Среди жителей Согреса уже ходят разговоры, что мэр Комминса оказался более гостеприимен, чем его величество, что, конечно, является всего лишь досужими слухами. Ничего удивительного, что после прискорбного происшествия, случившегося в столице, о нем было рассказано в предыдущем номере, госпожа Краус не захотела дольше необходимого оставаться в столице. Как известно, это ужасное преступление взялся расследовать лично мэтр Алкин, глава тайной стражи города Согреса. И можно не сомневаться, что вскоре преступники будут схвачены. Однако можем ли мы винить госпожу Краус, что она не захотела оставаться в городе, в котором ей пришлось пережить столь неприятные минуты? Тем более ценители искусства по-прежнему могут приобщиться к прекрасному во Флёфине. Говорят, самые горячие поклонники последовали за актрисой, чтобы иметь возможность как можно дольше наслаждаться ее волшебными представлениями. Редакция нашего издания выражает искреннюю надежду, что досадное происшествие не испортит впечатление великой певицы от путешествия по нашей стране. Отложив листки газеты, я некоторое время собирался с духом, чтобы позвать Говорну. Было страшно. Страшно, что сведения в газете могли уже устареть, и я не смогу до нее дотянуться. И в то же время я не знал, что буду говорить, если шаманка ответит. После того, как мы расстались, Говорна ведь может и не захотеть со мной говорить. Теперь-то я понимаю, что поступил как последний идиот. Минут 10 я сидел, тупо пялись в окно, и все никак не мог решиться. Вышел из-за стола, поднялся в свою комнату, сел на кровать. «Говорна, ответь». Расстояние было слишком велико, я сразу почувствовал шаманку, но ответ услышал, только приложив значительные усилия. «Эрик, ты жив? Немедленно уходи!» Я, в общем, не ждал, что гоблинша обрадуется, меня услышав, но все-таки не ожидал, что станет гнать, даже не выслушав. «Говорна, ну прости, я повел себя как последняя скотина, но у меня есть оправдание. Я плохо соображал из-за болезни». «Да при чем здесь это? Тебя ищут. Этот мэтр узнал, что мы забрали у того богатея, и решил, что ему тоже нужно. Нас догнали его люди и теперь не дают дальше ехать. Ждут, что ты за нами придешь. Они хотят сами найти королевского наследника». «Понятно. Где вы находитесь?» «Ты нам не поможешь. Только тебя самого поймают и кровь отберут». «Говорно, не тупи!» Я даже разозлился. «Больше на себя, конечно. Если бы не мое идиотское решение сбежать, ничего такого бы не случилось. Они ведь не знают, что мы можем держать связь. Рассказывай. Я в любом случае за вами приду. Так не усложняй мне задачу». Я ждал, что шаманка сейчас начнет упрекать. Если бы она спросила, где я был раньше, такой благородный, мне бы нечего было ей ответить. Но девчонка, кажется, решила не сыпать мне соль на раны. После небольшой паузы она все-таки ответила. «Мы в доме этого мэра. И он Инге житья не дает». Я не стал уточнять. Прошлый визит клану Андрея Коменсу не успел еще забыться. «Я понял. Свяжусь с тобой, когда проберусь в город. И, Говорна, попроси за меня прощения у Инги». «Вот еще. То, что ты соизволил за нами вернуться, еще не значит, что я сама тебя простила. Перед Ингой будешь сам извиняться, и я тоже еще подумаю, достоин ли ты вообще моей дружбы». Ох, что-то раньше заговорной таких словесных оборотов не замечалось. Явно ведь от подруги набралась. Впрочем, как ни крути, она права. Я эту дружбу предал, и далеко не факт, что смогу когда-нибудь загладить вину. Злиться, кроме себя, было не на кого. Я даже не мог обвинить мэтра Алкина в том, что он нарушил слово, потому что по факту он свое обещание выполняет. Уверен, госпоже Краус ничего не грозит. Я тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Не время рефлексировать. Не время рефлектировать. Нужно все хорошенько продумать. То есть в город-то я проберусь, это не такая уж проблема. Да, Флёфин обнесен крепостной стеной. На воротах стоят стражники, а на ночь проход запирается. Однако стену, как я заметил еще в прошлое посещение, уже давно не ремонтируют. Кое-где кладка искрошилась. Думаю, взобраться я смогу. Я немного поразмышлял о возможности пройти по канализации, но эту идею пришлось отбросить. Не стоит повторяться. Думаю, для подчиненных мэтра Алкина уже не секрет, каким способом я пробрался в дом ЗАГСа. Не думаю, что меня там будут ждать, но и рисковать не стоит. Тем более, что Флёфин гораздо меньше столицы. Далеко не факт, что я смогу пройти по местным сточным трубам так же легко. Нет уж, не хочу больше ползать в дерьме, хватило и одного раза. Так залезу, город не на осадном положении. Пройти в дом мэра будет гораздо сложнее. Судя по тому, что я помнил, на охране Лан-Андре не экономит. Но все это ерунда по сравнению с обратной дорогой, даже если мне все удастся, как мы будем уходить. Вряд ли госпожа Краус, как и ее распорядительница, смогут повторить мой путь. «Говорно, ты меня слышишь?» «Быстро ты оказался в городе», — флегматично ответила девчонка. «Или все-таки передумал?» «Нет, я не в городе, и нет, я не передумал», — отмахнулся я. «Скажи, как вас охраняют? Тайники или стражи?» «Никто нас не охраняет. Тайники следят со стороны, чтобы тебя не спугнуть. Если придешь, а больше никто. Только уехать не дают. Мы в этом Флёфине уже 4 дня. Инга все бросила в столице, поехала тебя искать, даже отменила концерт последний. Они этого и не ожидали, а может, просто не знали тогда, что мы у ЗАГСа забрали. А потом хватились. Нас только во Флёфине догнали. Но с ними даже не разговаривал никто. Просто велели мэру нас задержать. Нам это его секретарь рассказал. Ну, чего ты замолчал?» Даже несмотря на способ связи, совсем не предназначенный для передачи эмоций, я почувствовал настроение Говорна. Как бы она ни злилась, как бы ни изображала холодный тон, девчонка отчаянно надеялась на помощь. «Хорошо. Знаешь, у меня есть одна идея, но я пока ни в чем не уверен. Нужно сначала все-таки в город пробраться.